Глава шестая. Генри де Сота Сиппинс. Вот на кого пал выбор Каупервуда, когда он решил послать агента в Лондон, чтобы разведать реальное положение вещей, финансовые и прочие возможности постройки лондонского метрополитена. Он откопал Сиппинса много лет тому назад, и тот оказал ему поистине неоценимые услуги при переговорах, когда он добивался концессии на проведение газа в Чикаго. Деньги, которые Каупервуд заработал на этой концессии, дали ему возможность скупить нужные участки и забрать в свои руки постройки городского транспорта. Он привлек к этому делу Сиппинса, обнаружив в нем истинный талант по части выуживания всяких необходимых сведений и организации различных общественно полезных предприятий и служб. Сиппинс — человек нервный, раздражительный, легко выходил из себя и нередко случалось допускал некоторую бестактность. Но при всем своем бескомпромиссном среднезападном американизме, качестве весьма ценном, хоть иной раз совершенно невыносимом, это был исключительно преданный человек, на которого можно было, безусловно, положиться. Сиппинс был убежден, что Каупервуду на этот раз нанесен роковой удар, что он потерпел полный крах, лишившись своих долгосрочных концессий. Он не представлял себе, как сможет его патрон возместить убытки и рассчитаться с местными воротилами, которые вложили в его предприятие немало денег и теперь могли на этом кое-что потерять. С того вечера, когда Каупервуд потерпел поражение, Сиппинс только и думал о том, как-то он встретится с патроном. Что ему сказать? Как можно решиться выразить сочувствие этому человеку, который всего какую-нибудь неделю назад казался несокрушимым гигантом в мире воротил и дельцов? И вот на третий день после катастрофы Сиппинс неожиданно получил телеграмму от одного из секретарей Каупервуда с предложением немедленно явиться к прежнему патрону. Войдя в кабинет и увидев веселого, оживленного, сыплющего остротами Каупервуда, он едва мог поверить собственным глазам. «С добрым утром, патрон! Приятно, что вы так хорошо выглядите!» «Да, давно уж я себя так не чувствовал. Ну а вы как поживаете, де Сота? Готовы принять любые веления судьбы?» «Уж вам ли меня не знать, патрон, я никогда от вас не отступался. Что бы ни случилось, я для вас готов на все». «Знаю, де Сота, знаю», — улыбнулся Каупервуд. Любовь Беронис, вознаградившая его за все неудачи, внушила ему уверенность, что для него теперь открывается новая, самая значительная страница жизни. Поэтому он был полон самых радужных надежд и расположен относиться добродушно ко всем на свете. «Я тут задумал одно дело, де Сота, и хочу поручить его вам, потому что дело это совершенно секретное, а на вас, я знаю, можно положиться».